Над моею головой тихо плачет небо. В эту бездну снова окунуться мне бы. Я в смятении, времени считаю секунды. Я считаю пульсы, я считаю пульсы. В расстоянии этих этажей разлуки я смотрю на небо, я вскину руки. Я кричу в пустоту, но никто не услышит. Дождь на ресницах, танют неуверенный шаг.